Глава 9. Ночная прогулка. Вечером жара спала, и на горе хотелось подышать свежим воздухом. Она вышла из дома и побрела по пешеходным улицам и площадям с террасами кафе. Затем зашагала вверх по улице Верди в сторону парка Гуэль. На горе пыталась осмыслить все, что пережила после расставания, но все это по-прежнему не укладывалось в голове. Она сама взяла под крыло юную шотландку, девушку чуть старше 20, которая рисовала крошечные изображения на пивных крышках. Он уверял, что никто не станет покупать картины шириной меньше 3 сантиметров, какими бы дешевыми они ни были, однако на горе убедила его, что из них получится идеальная находка для туристов, гуляющих по Уайт-Чепелу в поисках необычных сувениров. И оказалась права. К началу первого месяца они продали все мини-картины, так что художнице пришлось спешно наращивать темпы работы. Особенно хорошо продавались индустриальные пейзажи Брик-Лейн. Туристы буквально рвали их из рук, и он стал убеждать юную художницу работать в этом направлении. Затем предложил сделать наборы из 4 или 5 крышек, которые можно забрать в рамку и продавать гораздо дороже. Почуяв успех, эти двое стали сотрудничать все теснее. Пока однажды вечером на горе не забежала в галерею в неурочный час, когда должна была заниматься йогой, не застала их в обнимку на диване. После без малого 9 лет отношений она бы простила Оуэну измену, но он предпочел, чтобы его не прощали. Он не был готов отказаться от романа, который вернул ему молодость. «Возможно, все начинается с мелочей, вроде картинок этой девушки», сказала себе на горе, шагая по улице, которая становилась все круче. «А серьезные события происходят потому, что мы не обращаем внимания на детали». Она могла бы вернуться на прохладный север к родителям, но в ее возрасте это было бы слишком отчаянным решением. Вот на горе отправилась в Барселону, надеясь начать новую жизнь. Она вспотела, поднимаясь в гору, и зашла в магазин за бутылкой воды. Зачем она надела длинные брюки и закрытые ботинки? Кошки, черт бы их подрал. Она решила, что на второй день работы рискнет надеть что-нибудь полегче. Может быть, длинную юбку. Наконец она добралась до свободной от туристов. Там не было творений Гауди, части парка Гуэль. Ее разгоряченного лица коснулся легкий ветерок. Она вышла на лужайку и сняла обувь, для начала тщательно изучив газон. Не хотелось наступать на собачьи экскременты. На горе прислонилась спиной к стволу дерева, вела взглядом раскинувшийся перед ней лабиринт Барселоны. Она закрыла глаза, наслаждаясь ветром, который трогал ее волосы. Природа помогла расслабиться, и по непонятной причине в сознании всплыл загадочный сорт. Этот кот появился в кафе из ниоткуда, каким-то образом проник сквозь 2 двери, которые не мог открыть самостоятельно, и, как ни в чем не бывало, заперся в кладовке. Да еще этот философский жетон на ошейнике, желтоглазый кот, первый кот, к которому она прикоснулась за всю свою жизнь. Нагоре нагнулась, опустила ладони на траву. Хотелось ее погладить, почувствовать, как узкие травинки проскальзывают между пальцами. Ей было трудно признаться себе, но прикосновение к этому странному, безмятежному существу было приятным. Пушистый кот походил на воздушный шарик, только очень-очень мягкий. «Сорт», — мысленно повторила она. Она плохо понимала каталанский, но знала, что слово «сорт» означает «удача». А что, если этот добродушный кот принесет ей удачу? Пока что счастливчиком был лишь он сам, таинственным образом попав в кошачий рай. Стемнело. Она надела ботинки, покидая парк и готовясь ступить на асфальт, она ощутила непривычное умиротворение. Впервые за долгое время, возможно, за годы, она почувствовала себя свободной.